Глава 16. Тор уже больше 15 минут расписывал правила концентрации, а я мысленно поправляла его. Благодаря артефакту лорда Ронга, моя память хранила все услышанное во время лекций дословно, а потому, когда паренек закончил, я продолжала тянуть руку, желая поправить Тора. На мой взгляд, он допустил одну существенную ошибку. Однако лорд Валруа нарочно не замечал меня, хотя давно встал в полоборота, чтобы видеть и арену, и студентов в шеренгах. Кто скажет, где Тор допустил ошибку? Я чуть ли не подпрыгивала с поднятой рукой, но меня игнорировали. «Евар?» «Да чтоб тебя!» «При концентрации важно следить за своими эмоциями. Тор об этом забыл, указав, что сильные чувства, такие как ненависть и злость, способны усилить преобразованную стихию и придать ей больше мощности. Однако при потере контроля стихия может навредить носителю, обрушившись на источник отрицательных эмоций, то есть на обладателя дара. Я из кожи вон лезла, чтобы быть замеченной. Евар говорил правильно, но размыто, и к тому же ни один из парней не упомянул о базовых жестах. «Студентка Сизари!» Холодный голос декана заставил меня замереть на месте. Я уже открыла рот, чтобы ответить, но последовала жесткая команда. «Постойте смирно! Все, что вы поняли, продемонстрируете позже!» И декан, отвернувшись от меня, обратился к студентам. «Главная ошибка старосты заключена в том, что он не обозначил базовые жесты. Применяя свой дар, маг должен помнить о стандартной руке». Стандартной рукой назывались все пассы, которые выполнял маг во время заклинаний. И, между прочим, Виктор уже был готов к нападению, о чем красноречиво свидетельствовали его согнутая в локте рука и собранные в кулак пальцы. Вот только какое заклинание он хочет использовать? Явно не преобразование стихии в оружие. Я же попыталась усмирить эмоции. К сожалению, выходило плохо, ведь слова декана задели меня за живое. «Группа, внимание! Перед вами две классические ошибки». Лорд Валруа обернулся к нам с Виктором. «А какие именно нам продемонстрируют студенты?» «Да и так понятно, какие. Виктор использует не ту руку, а я не могу усмирить клокочущую во мне энергию». «Начинайте!» — отдал команду декан. «Агаран!» — заревел Виктор, и в меня полетело пламя. Чистейшая стихия огня без всяких преобразований. Я инстинктивно упала на маты и прижала руками голову. Когда жар утих, откашливаясь, встала на ноги. «Струсила, крошка?» — ядовито поинтересовался Виктор. «Придурок!» — огрызнулась я в ответ. «Ты какой жест использовал?» «Так страшно стало, что бесишься!» Парень вновь встал в стойку с неправильной рукой. «Да иди ты!» Я сплела между собой пальцы рук и на секунду раньше, чем Виктор успел выкрикнуть заклинание, прошептала. «Нагара!» Пламя взревело, струя огня врезалась в мою стену. Две одинаковые стихии. В итоге одна подпитала силу другой. Моя стена стала больше, а огонь Виктора не причинил мне вреда. И, конечно, его это удивило. Он замер на месте, я же удерживала стену и ждала хоть какой-то команды от декана. Но он молчал. Я начала злиться, ведь очевидно, что Виктор не помнил нужный жест для преобразования стихии в оружие. Но он упрямый, как баран, да и степень его презрения и ненависти ко мне явно зашкалила. Чтоб его! Виктор вновь скинул руку, путаясь в базовом жесте, и отдал команду стихии. Я попыталась представить длинные острые иглы, но сконцентрироваться было сложно. Давление пламени Виктора на мою огненную стену было колоссальным. Но в конце концов собралась, согнула правую руку в локте и резко сжала кулак, как будто что-то схватила. «Агаран!» — мой крик утонул в реве стихии, а дальше все произошло так стремительно, что я успела лишь сделать шаг назад. Поток огненных игл обрушился на Виктора и снес его с арены. Мой щит, моя стена стала веером из тысячи игл. Это выглядело завораживающе и не менее опасно, чем пущенный поток пламени. «Довольно». Спокойный голос декана выключил магию. Стихии моментально втянулись в невидимую воронку. «Виктор Дант, взыскание баллов». Прыгнув на маты, объявил мужчина. Студентка Сизари с заданием справилась. Заулыбавшись, я последовала жесту лорда Валруа и спрыгнула к ребятам. Итак, перед вами было два примера распространенных ошибок. Первое — это высокий эмоциональный порог студентки Сизари. Надеюсь, вы понимаете, что гнев и злость не лучшие помощники, но, несмотря на то, что унять свое негодование студентка не смогла, ее мозг предложил ей правильную схему действия. «Так вы поэтому так резко мне ответили?» Вырвалось у меня, прежде чем я сообразила, кому, собственно, говорю подобное. «Именно». Мужчина лучезарно улыбнулся, а мне сильно захотелось треснуть его чем-нибудь тяжелым. Еще один экспериментатор на мою голову. Что касается второй распространенной ошибки, это самоуверенность. Виктор Дант был настолько уверен, что перед ним заведомо слабый противник, что даже не потрудился вспомнить значение базовых жестов. «Простите, декан Валруа», — обратился Тор. «Виктору нужно в лазарет». И в подтверждении его слов раздался стон. «Ничего себе я его приложила!» «Мой страж с этим справится», — сказал декан, а я во все глаза уставилась на предполагаемое место появления стража, но кроме стонущего одногруппника никого не видела. Я так напряглась, что даже не моргала. «Лишь бы не пропустить! Лишь бы не пропустить!» «Студентка Сизари!» Смеющийся голос декана ворвался в мои мысли, но я продолжала смотреть на Виктора, которого кто-то невидимый поднял в воздух. «Не поняла», — разочарованно выдохнула я. «Студентка Сизари, если вам так интересно, кем является мой страж, я отвечу вам после занятий». Недоуменно повернулась я к лукаво улыбающемуся мужчине. «Не стоит». Улыбка улетучилась с его лица, он снова потерял ко мне интерес и переключился на тихо смеющихся студентов. Декан взмахнул рукой, и на полигоне появились еще три арены. «Названные пары проходят на маты и демонстрируют то, как усвоили урок», — объявил он. «Тор и Мэтью, Али и Эвер, Артур и Ринг, Веймар и Уран». Ребята бодро прошли на арены и встали лицом друг к другу. Декан же расположился где-то посередине между аренами, чтобы видеть всех сразу. «Начинайте!» — отдал он приказ. Я во все глаза уставилась на противоборствующие парочки. Мэтт создал стрелы, Тор — кинжалы. Они встретились в воздухе, породив яркую вспышку, и их стихия стихла. Последовал новый залп стрел и кинжалов, но Мэтт схитрил, пустив одну стрелу ниже, так, чтобы Тор не успел ее отразить. Она зависла в миллиметре от горла парня и застыла. «Победа, Мэтью!» — возвестил декан. «Смените вид оружия!» И тут же обернулся к Артуру и Ринку, у которых что-то громыхнуло так, что их разбросало в разные стороны. «Не зачет!» — гаркнул декан. «Вы какую руку использовали?» Ребята дружно застонали и, пошатываясь, поднялись на ноги. «В лазарет! Оба!» Под хмурым взглядом декана парни медленно поплелись в указанном направлении. В то же время лорд Валруа вызвал новую двойку воздушников, а я засмотрелась на Али и Евара. «Каменный топор — это сила!» Только и успела подумать я, когда рукоятка тюкнулась Евару в макушку. Али загадочно улыбался. Копье, летевшее прямо ему в лицо, моментально рассыпалось. «Али, молодец!» — прокомментировал декан. «Евар, остаешься. Тор, меняйся с Хейли». Я вздрогнула, услышав свое имя, но, поймав сочувственный взгляд старосты, который ни разу не победил Мэтта, подобралась и расправила плечи. И чего бояться заранее? «Начинайте». Я лихорадочно соображала, что можно противопоставить силе и скорости стихии Мэтта. Да, мы оба огневики, но в отличие от меня он опытен. Я же еще слишком мало использовала свой дар. Что удивительно, Мэтт не спешил нападать, словно предоставлял мне право первой сделать попытку. Стрелы он точно применять не станет. Парень видел, что я наблюдала за их сражением, и повторяться не будет. Также мне не стоит выбирать иглы. Сосед наверняка легко отразит эту атаку. Думай, Хейли, думай. Можно вложить силу во множество мелких предметов, а можно сконцентрироваться на одном, тогда вся сила достанется ему, а не распылиться на большее количество преобразованных частиц стихии. Что ж, стоит попробовать. Тем более я все еще обижена на соседа, и желание выпороть этого нахала у меня не пропало. А вдруг получится? Но прежде чем я успела приступить к преобразованию, в меня полетел первый огненный дротик. Инстинктивно я вскинула руки вверх, создавая щит. Еще секунда, и на него обрушился град дротиков. «Повторяешься!» — крикнула я, мысленно представив, что хочу сотворить, и сжала кулак. «Агаран!» Огненная плеть материализовалась в руке. Щит исчез, и на мгновение дротики застыли на месте. Мне хватило этой доли секунды, чтобы вытянуть руку и спеленать ноги Мэтта плетью. Громко ругнувшись, парень повалился на маты. Его дротики исчезли. «Отличная идея, Хейли!» — восторженно воскликнул Тор. «Молодец, студентка Сизари!» — с расстановкой произнес лорд Валруа. «Мэтт, учись. Женская хитрость способна на многое». Я обиженно надула губы. Из чего они все решили, что я должна действовать напролом? Если они прут в лоб, это не значит, что и я буду. В оставшееся время практики декан раздавал указания ребятам, которые не смогли побороть друг друга. Вообще равных по силе пар оказалось три. Среди них не было ни победителя, ни проигравшего. Пока декан Валруа занимался с ребятами, я отрабатывала щит с Мэттом и Тором. Они воспроизводили стихийное оружие и атаковали меня. К концу занятий мне уже достаточно было просто подумать, и передо мной возникала стена из огня. А благодаря ухищрениям ребят я смогла научиться создавать щит не только впереди себя, но и вокруг. Правда, радиус оставался минимальным — один шаг. «Ты молодец!» — широко улыбнулся Мэтт, помогая мне подняться. Их последняя атака сбила меня с ног. Хорошо, хоть за пределы матов не улетела, только плюхнулась на попу. «Вы даже не вспотели!» — фыркнула я. «Так нечестно!» «Зато ты за троих!» — потрепал меня по плечу подошедший Тор. «Ничего, ты успеешь в душ!» «Сомневаюсь!» — я спрыгнула с арены. «Да и смысла нет, сейчас занятие у Карта Санда». «Пора менять полигон?» — ухмыльнулся Али. «Вроде того». «Студенты!» Громовой оклик декана напомнил нам, что занятие еще не окончено. Как и положено, мы выстроились в шеренгу. Наши ряды значительно поредели. «Готовьтесь к тому, что такие тренировки будут теперь проходить часто», — обрадовал декан. «Скоро экзамены, помните об этом». И лорд Валруа махнул рукой, отпуская нас. «Студентка Сизари, задержитесь». Когда мы остались одни, декан подошел ближе. «Василиск», — сказал он. «Что, простите?» — недоуменно моргнула я. «Мой страж — Василиск», — с улыбкой пояснил он. «Теперь понимаете, почему я предпочитаю скрывать его от людей?» «Ага», — пораженная его откровенностью только и смогла выдавить я. «Идите, студентка Сизари», — все еще улыбаясь, поторопил он. «Иначе опоздаете на занятия». «А...» Я смущенно потопталась на месте. «Почему вы мне сказали? Это ведь секрет!» «Секрет?» Он пожал плечами. «Нет, просто не распространяюсь. Но секретом это не является. Позже поймете, почему». «Почему не сейчас?» «Идите. Лорд Санд не терпит опозданий, а вам еще переодеваться». Мне очень хотелось знать, с чего бы мне доверили такую информацию. Но слова декана не были лишены здравого смысла, и поэтому я не стала настаивать на ответах, кивнула ему и поспешила на тренировочный полигон. К моей радости все ребята успели переодеться. Я юркнула в приоткрытую дверь и нашла свой шкафчик. Раздевалка была небольшая, впрочем, как показала практика, парням много места не требуется. Несмотря на то, что факультет стражей — это элита академии, здесь учились не только аристократы. Взять того же Евара Росса, он сын пекаря, довольно знаменитого в столице, и тем не менее не аристократа. Его отец сумел сколотить состояние и обеспечить достойную жизнь двум своим сыновьям и дочери, но, по рассказам парня, никогда не стремился стать частью высшей знати, хотя многие аристократы желали бы получить приданое, которое он давал за своей дочерью. К сожалению, среди знати много бездельников, которые проматывают свое состояние в карточных играх или на скачках. Потом они ищут себе богатых невест, чтобы продолжить роскошную жизнь, теперь уже за чужой счет. Я уже почти переоделась, когда услышала за спиной чьи-то шаги. Молниеносно застегнула последнюю пуговицу на рубашке, заправила ее за пояс и только после этого обернулась. «Дрянь!» — не скрывая ярости, выплюнул Виктор. «Как ты посмела!» Его трясло от гнева, лицо, на котором остались следы от моих игл, покраснело. Но я почему-то не испугалась. Напротив, мне показалось, что я участвую в какой-то постановке заезжих лицедеев, настолько абсурдным было поведение парня. Не станет же он мне мстить. В раздевалке. Куда непременно заглянет преподаватель, не найдя нас в шеренге. А вообще странно, почему ребята пропустили его внутрь, зная, что я переодеваюсь. Тор и Али всегда караулили возле двери, чтобы я могла спокойно сменить одежду. «Виктор, подумай головой», — спокойно сказала я. «В чем ты меня обвиняешь? Мы все отрабатывали заклинания. Не моя вина, что ты плохо выучил учебный материал». «Выскочка!» — делая еще один шаг ко мне, прошипел парень. «Запечатанная дрянь! Ты не должна была поступить в академию! Ты заняла чужое место!» «Чужое место?» — я сложила руки на груди, стараясь не реагировать на оскорбление. «Именно!» — распалялся он. «Из-за тебя не взяли моего брата!» На факультете было одно свободное место. Я говорила дружелюбным тоном. Его не взяли не из-за меня. «Ты! Во всем виновата ты! И здесь, и с Лианом Говером!» Парня уже трясло, его колотило, изо рта летела слюна, несколько капель попало на мои руки. Я с трудом сдержала порыв не скривиться. «Ты прибрала к рукам чужого жениха!» Тыча в меня пальцем, исходил злобой Виктор. «Что?» Я поперхнулась от неожиданности. «Неужели ты метил на мое место? Боюсь, король не одобрил бы подобный союз». Напрасно я это сказала. Последние крохи самообладания, удерживавшие Виктора от решительных действий, испарились. Он наступал на меня с явным намерением ударить. Был бы он девушкой, я бы решила, что он хочет выцарапать мне глаза и выдрать волосы. Спасибо ребятам за отработку на матах. Стоило мне лишь подумать, и меня окружил огненный щит. Он отразит любой направленный на меня удар. «Ты опозорила Фису!» Так вот оно что. Оказывается, у гадины есть свои поклонники. «Это ее место ты заняла!» Виктор не отдал должного моей защите и, создав пульсар, направил его в меня. «Это отчисление, Виктор». Грустно произнесла я, проследив взглядом за отраженным огнем. Использование дара в стенах Академии не на тренировочном полигоне запрещено. Если я рассчитывала, что мои слова отрезвят паренька, то ошиблась. «А никто не узнает!» Гаденько ухмыльнулся он и покрутил в руке какой-то камешек. «Видела? Это артефакт! Никто не услышит и не увидит нас!» Так вот, как он прошел мимо ребят. «Сейчас я покажу тебе твое место, и ты будешь шелковой!» — припечатал он. «Быстро заберешь заявление!» «Размечтался!» — фыркнула я, ни капли не испугавшись. «Какой смысл вести беседу с тем, кто усиленно роет себе яму?» Парень свел пальцы на руках и забормотал что-то себе под нос. Я же встала в стойку, чтобы в случае прорыва щита иметь возможность уклониться. Жаль, только отступать было некуда. Однако ни он, ни я ничего сделать не успели. «Дант!» Карт Сант влетел в раздевалку и первым делом скрутил парня. Мой щит тут же опал, и сняла его не я. «Сизари, ты в порядке?» Обернулся ко мне преподаватель и как тряпку поднял Виктора за шиворот. «Да, спасибо». Кивнула я, не отрывая взгляда от перекошенного лица парня. То, как его тащил из раздевалки Карсант, надолго останется у меня в памяти. Виктор вытер с собой всю пыль, пересчитал все углы. Было ли мне его жаль? Ни капли. Глупость должна быть наказана. Он нарушил правила и вынудил нарушить меня. Я тоже применила свой дар, правда, для защиты, и очень надеялась, что это примут во внимание. «Хейли!» Ко мне кинулись практически все ребята, за исключением подхалимов Виктора. «Все хорошо», — улыбнулась я им. «Он ничего не успел». Тор побледнел, Али сжал кулаки, а Мэтт клацнул челюстью. «О чем вы подумали?» — удивленно протянула я. «Бить он меня не собирался». Парни синхронно выдохнули. Неужели они посчитали, что Виктор решил воспользоваться моим телом? Что-то мне подсказывало, что он бы побрезговал, расходит в друзьях у Фисы. «Главное, что все обошлось», — взял огонь на себя Мэтт. «И как он мимо нас прошел?» — развел руками Али. «Мы, конечно, не под самой дверью стояли, но...» «Отвод глаз, Али», — успокаивающе улыбнулась я. «У него был артефакт». «Идиот», — вдруг произнес Евар. «Хейли, ты ему хоть навалять успела?» Это был переломный момент. Если секунду назад все были напряжены и обескуражены, то после слов Евара засмеялись. Облегченно. И я вместе с ними. Вот это признание! Ребята приняли меня за свою и посчитали, что я могла бы дать достойный отпор. «В шеренгу!» — загремел голос лорда Санда. Мы поспешили построиться. Интересно, куда он отволок Виктора и почему так быстро вернулся? «Происшествием будет заниматься декан», — будто прочитав мои мысли, объявил мужчина. «Все на площадку. 10 кругов». Занятие началось. Последующие 2 часа мы отрабатывали уже выученные приемы самообороны и нападения, отточили удары на куклах и только после этого перешли к спаррингу. Как и всегда, моим напарником был Али, но теперь он действовал жестче. И, упав в который раз лицом в песок, я не выдержала. «Али, ты чего зверствуешь?» «Я не зверствую», — спокойно ответил он. «Я тебя учу». «Учишь? Это больше похоже на избиение», — фыркнула я. «Решил за Виктора поработать?» «Учу», — невозмутимо кивнул он. «А ты расслабилась. Магия — это отлично, но ты должна уметь драться, а ты боишься и щадишь противника». «Так и есть», — вклинился в наш диалог преподаватель. «Прежде чем ударить, ты долю секунды раздумываешь. От этого твой удар не твердый и сильный, каким должен быть, а мягкий и проходит вскользь». Я закусила губу. Спорить не о чем, они совершенно правы. «Ты слишком мягкая», — продолжил распинать меня лорд Санд. «А это непростительно для стража». Я молча поднялась с песка. Что я могла сказать? «Али, я сам встану в пару с Хейли». «А может...» — начала я, но прикусила язык. «Если уж преподаватель так решил, значит, от занятий с ним мне не отвертеться. Быть мне все-таки сегодня битой». И я угадала. Не успела и глазом моргнуть, как вновь оказалась лицом в песке. Отплевываясь, поднялась на ноги и вновь пропустила атаку. За все время мне так и не удалось атаковать самой, зато к окончанию нашей тренировочной дуэли я таки смогла поставить несколько блоков и не упасть. «Неплохо», — прокомментировал Карт Санд, — «но недостаточно. Студенты, в шеренгу!» Ребята бодро выстроились, я же с тоской проводила их взглядом. У меня болело все тело. Им-то хорошо, пройдут 10 шагов и будут в душе, а мне еще плестись в общагу. «Сизари, можете идти», — отпустил меня преподаватель и начал разбор ошибок каждой пары. Медленнее, чем мне бы хотелось, я вернулась в свою комнату и с удовольствием встала под теплые струи. Потом вытерлась полотенцем и натянула чистые брюки, рубашку и свитер. «Поторопись», — раздался в голове голос Асгара. «Ты почти опаздываешь». «Спасибо», — сказала я ему вслух, заколола волосы на затылке и, кинув взгляд на столик, где все так же лежал мой родовой клинок, поспешила в аудиторию. Следующее занятие вел декан. Я уже не в первый раз задавалась вопросом, почему у нас такое странное расписание. Если говорить откровенно, то складывалось впечатление, что нас учили поверхностно, давая лишь теоретические знания и подготавливая к встрече со своим стражем. Мне не нравилось, что мы знакомы лишь с 3 учителями из всего многочисленного штата преподавателей. У нас вели занятия наш декан, преподаватель по физической подготовке Карт Санд и преподаватель по основам исцеления леди Невия Саттер. К К сожалению, занятие с ней было всего одно, да и то его практически сорвали парни. Леди была очень красивой, изящной и обаятельной, невысокая темноглазая шатенка с пухлыми губами. Естественно, она приковывала взгляды парней, и эти паразиты не постеснялись спросить, имеет ли леди брачные обязательства. Я тогда чуть со стыда не сгорела. Однако леди, мило улыбнувшись, отмахнулась от них, как от назойливых мух, плавно переведя тему на лекцию о живых организмах и внутренних энергетических потоках, тесно связанных с магическим резервом. И опять же, серьезных тем мы не касались. В основном она рассказывала, как перекрыть эти потоки в любой части тела с пользой для себя. Причем польза будет в тех случаях, когда получено ранение и нужно остановить кровотечение. Если сравнивать мое расписание и расписание парней, то у них было больше свободного времени, которое они использовали для физических тренировок на полигоне. И, честно говоря, выводы напрашивались сами собой. Нас целенаправленно готовят лишь к одному — к выбору своего стража. Отсюда и изнурительные тренировки с Картом Сандом, поверхностные занятия с лордом Валруа и краткий экскурс в целительство. Собственно, ключевыми, наверное, являлись лекции с магисами. Мы должны были изучить магических животных, изучить и привыкнуть к ним. Неужели выбор будет сделан из них? С такими мыслями я достигла аудитории, где все, как оказалось, ждали лишь меня. Среди ребят был и Виктор. Бледный, взлохмаченный, с разбитой губой и большим синяком на скуле, он стоял у окна за спиной декана. Пробормотав извинения, я встала рядом с партой так же, как и ребята. Дождавшись разрешения, мы опустились на стулья. Все, кроме Виктора. «Вы все в курсе инцидента, произошедшего перед занятием с лордом Сандом?» Не отрывая взгляд от меня, громогласно начал декан. «Правила Академии созданы не для того, чтобы их нарушали. И тем не менее, некоторые из вас посчитали, что это допустимо». Все дружно повернули головы к притихшему Виктору. «Студентка Сизари, поднимитесь». Мои щеки пылали. «Неужели без моего участия нельзя обойтись?» «Староста, ответственность за дисциплину группы ложится на вас», — повернулся к Тору декан. «Дант, Сизари, на выход». Поймав обескураженные взгляды ребят, я чинно последовала в указанном направлении. Декан привел нас в кабинет ректора. Лорд Альгар сидел за своим столом, сцепив руки в замок. Он сурово осмотрел нашу компанию. «День добрый!» — раздались за нашими спинами голоса лорда Санда и лорда Ронга. «Ректор решил восстановить картину событий? Вот только при чем здесь декан факультета артефакторов?» «Почти все в сборе», — удовлетворенно заметил ректор. «Лорд Ронг, если не ошибаюсь, эта безделушка — дело рук одной из ваших учениц?» Старичок подошел к столу и взял протянутый ректором камушек. Взгляд его помрачнел. «Да, простейший артефакт, предназначенный для отвода глаз», — сказал он. «Делала первокурсница и довольно небрежно. Леди Фисента Шоттл». «Значит, я не ошибся». Ректор вновь сцепил пальцы. Тут же в дверь робко постучали. И после утвердительного «войдите» в кабинет появилось новое действующее лицо. А именно, кузина моего жениха, леди Фисента Шоттл.